Глава 58. В голове было на удивление пусто. Я сняла с шеи кинжал Ариаса, повесила его на ветку и некоторое время смотрела, как он мерно покачивается в воздухе. Крис прав, я не умею пользоваться оружием, да и не воспользуюсь никогда. Не мое это, людей ножом. Находясь словно в какой-то прострации, я тихо ела сладкие печеные яблоки и уже даже не удивилась, когда передо мной, ослепительно сверкнув, открывался новый портал. Он другой, не такой огненный, как у Криса, а словно зеркало, на миг блеснувшее в воздухе. «Маги», — Крис сказал, — «не боятся. Что ж, теперь мне даже интересно. Только вот узнать бы, как там Ариас. Вдруг он проснулся». Я бросила взгляд на гору, понимая, что категорически отказываюсь думать, что он не жив. Успеть бы добежать, чтобы глянуть, но, судя по решительным лицам прибывших, это исключено. Вышагнув из зеркального портала, на меня надвинулись двое мужчин в белых мантиях. Один — молодой, рыжеватый, второй — крупный, лысый мужчина, гораздо старше первого. Оба выглядели серьезными и собранными. «Миса, Миса». Каждый из них вежливо поприветствовал меня, склонив голову. Затем оба без промедления надежно подхватили меня под руки, каждый со своей стороны. «Я не собираюсь», — только успела сказать, как они уже быстро вошли со мной в портал. В руке я все еще сжимала недоеденное яблоко. «Я не собираюсь никуда идти», — планировала сказать я, но магов, похоже, не очень интересовало мое мнение. Зажмурилась от смены обстановки. Ослепительно белый свет резко сменился на черную влажную тьму. «Привели, слава порядку, но что с сосудом?» — услышала недовольный мужской голос. «Это он про меня», — поняла, пытаясь разглядеть говорившего, но пока глаза не привыкли к темноте, видела одни лишь темные тени. Только невольно почувствовала неприязнь к тому, кто говорит обо мне в третьем лице, в моем же присутствии. «Я не могу предъявить магистру сосуд в таком состоянии», — требовательно продолжил обладатель натреснутого голоса, который нарисовался в моем воображении худым и почему-то с козлиной седой бородкой. «Немедленно к Иране», — приказал он. «Я не успеваю привыкнуть к темноте, как меня вновь увели в портал, и я вновь ослепла». «Да вы издеваетесь», — произнесла я после вспышки, опять попадая в светлое помещение. «Как у этих магов все быстро с порталами». «Мэтр приказал привести Мису в порядок, как можно быстрее», — произнес один из моих провожатых. Я не успела понять, кто это сказал, молодой или зрелый, когда низкий женский голос ответил ему. «Мы поторопимся». Руки, державшие меня, разжались, и я остаюсь стоять одна, усиленно адаптируя зрение к новому освещению. Тут же на плечо мягко легла теплая, явно женская ладонь. «Почему у рубашки один рукав?» — спросила неизвестная женщина. «Ранение было. Оторвали», — растерянно сообщила, промаргиваясь и встречаясь взглядом с удивительными фиалковыми глазами большой женщины. Принявшая меня дама оказалась под 2 метра ростом, худая, как палка. Она тоже была в белом, волосы убраны под платок, а костистое лицо светилось умиротворением. На высоком лбу была нарисована большая белая точка. «Здравствуйте», — все же вежливо поздоровалась я, покосившись на притягивающую взгляд точку. «Меня зовут Ли». «Я вижу, кто ты, девочка. Помолчи. Сейчас время тишины. Ни вопросов, ни ответов», — глубоко произнесла женщина и поднесла палец к губам. «Только чистота порядка. Идем». Скептически посмотрев на нее, я все же кивнула. Место, в котором я очутилась, напоминало старинный храм. Колонны из светлого мрамора, такие же мраморные полы, высокие ровные своды и благоухание цветов. Много пространства, света, беспечно щебетали птицы, как в раю. Судя по обстановке, где-то здесь должен быть алтарь. Я пошарила по углам глазами, но заметила только каменную купель. Дама завела меня за ширму и знаком дала понять, чтобы я сняла одежду, одновременно демонстрируя мне белый отрез ткани. «Такой вариант меня устраивает», — с облегчением мысленно выдохнула. Я напряженно предполагала, что меня может ждать некое силовое переодевание, но все прошло в лучших традициях спа-салонов. деликатная помощь при омовении, причем вода восхитительно пахла жасмином, перевязка раны и бережное промывание головы, как завершающий аккорд, свежая, сладко пахнущая одежда. Уже через полчаса, облачившись в тонкое платье из золотого шелка, я предстала в лучшем виде за последние полгода. «Спасибо», — я благодарно глянула на высокую молчаливую женщину с заботливыми руками. За последние минуты я благодарила ее уже третий раз. Та в ответ вознесла вверх раскрытые ладони, словно паломник перед статуей божества. «Меня точно не ждет жертвоприношение», — снова усомнилась я, подозрительно наблюдая за белой дамой. Крис сказал, что у меня редкий дар, что я ценная. Если подумать, приносят ли ценных людей с редким даром в жертву? Нет, конечно, нет. Только вот после этой мысли в животе появилось крайне неприятное чувство. Вздохнула. Зачем врать самой себе? Я не могла отрицать очевидного ответа. Да, приносят. Именно ценных, именно редких, очень даже приносят в жертву. А если сосуд служит только раз? Робко глянув на высокую даму, решила нарушить молчание еще раз. «Они убьют меня?» — прямо спросила. «А как ты планируешь?» — неожиданно ответила она. Умные фиалковые глаза светились спокойствием мудрости. «А я могу планировать?» — подняла брови. «Тогда нет», — задумчиво ответила сама себе. Она чуть улыбнулась. Сверкнувшее в воздухе зеркало проявило пару уже знакомых магов в белых мантиях. Меня вновь надежно подхватили под руки и повели в портал. Я не знала, куда, но предполагала, к чему. Крис же сказал, что я скоро увижу источник.